ситуация. Ира и Коля поженились на третьем курсе института. Все их поздравили. Они решили жить отдельно. Родители помогали, но запросы росли. Коля решил пойти работать, а Ира училась за двоих. Когда Ира поступила в аспирантуру, мужу предложили хорошую работу. У Иры появилось желание хорошо одеваться, поехать на курорт и так далее. А у мужа планы другие – купить автомашину, символ его стабильности. Возник конфликт. Как разрешить внутриличностный конфликт? Решение. Каждому из супругов необходимо сделать выбор между собственным желанием и возможностями их осуществления. Необходим учет интересов другого. Хочу, но не могу. Требуются взаимные уступки.